Мужчины быстро переглянулись, а затем тот, что повыше ростом, пожал плечами и со свистом отпил кофе. «Мы ищем одного человека. Он разыскивается в Штатах за убийство». «В самом деле? Как ужасно! И вы думаете, что он едет по этой дороге?» «Да, мэм. Мы преследуем его уже несколько недель. Вам не встречался высокий желтоволосый парень на белой лошади?» Анжелине пришлось стиснуть зубы, чтобы удержаться и тут же не посмотреть поверх их голов туда, где пасся Гейб, частично скрытый ее лошадью. Как ей теперь говорить с ними и не солгать при этом? «Нет, я не видела никого похожего. Право же, не могу ничем помочь. Мне очень жаль, ведь вы говорите, что его разыскивают за убийство. Это среди прочего. За его голову назначена большая награда, и доставить парня надо живым или мертвым». Высокий вел разговор, а Короткий то и дело кивал в знак согласия. Болтливый парень отвел взгляд от Анжелины, чтобы осмотреться. Он приметил две походные постели и два седла и долго смотрел на двух лошадей, пока его компаньон пил кофе. Анжелина почувствовала, как от страха обливается потом. Мужчина снова повернулся к ней и пристально посмотрел в глаза, сделав неторопливый глоток кофе. Ей захотелось закричать, предупредить Чарли, чтобы он бежал, скрылся ко всем чертям и больше не возвращался. Она чувствовала, что эти люди опасны. Они намеревались увести Чарли назад в Штаты и предпочли бы увести его мертвым. «Где ваш мужчина?» Высокий продолжал подозрительно смотреть на нее. «Мой мужчина? Угу. Какой мужчина? Тот, что спит на этой постели и ездит в этом седле. Тот, кто, если только меня не подводит моя догадливость, ездит на той большой белой лошади, что пасется вон там». «Нет-нет, никакого мужчины здесь не было. Только мать-настоятельница. Она очень крупная женщина, и поэтому ей нужна большая лошадь». Мужчина поперхнулся кофе. «Мать-настоятельница? Так вы монахини? И ходите в таком платье?» Он указал на ее коричневое платье с недоверчивой и презрительной гримасой. «Я всего лишь постуланка. Мое платье порвалось». «И вы хотите, чтобы я поверил, что вы путешествуете с другой женщиной?» «Это правда?» Анжелина прикусила язык от того, что ей пришлось соврать. Чарли не подавал никаких признаков присутствия, если бы ей только удалось заставить их поверить ее словам. «Хорошо. Так где же тогда эта другая женщина?» «Она...» Анжелина поглядела на ручей. «Она купается». «Да, правда, она пошла искупаться, а потом мы продолжим свой путь в монастырь». Она взглянула на охотника за головами и поняла, что он ей так и не поверил. «Ну что ж, я уверен, что мать-настоятельница не станет возражать, если мы поздороваемся с ней». Он поднялся. Его компаньон последовал за ним. «Нет», — Анжелина бросилась вперед. «Она, может быть, еще не одета. Я схожу, позову ее». Мужчина заколебался и кивнул. «Хорошо. Но поторопитесь». И он вынул револьвер из кобуры. «И не пытайтесь над нами шутить. Вы не уйдете далеко без своих лошадей, а мы подождем вас обеих здесь». Анжелина не стала ждать, пока они передумают, и побежала к ручью, продираясь сквозь щетину кустов и чуть не падая в воду. Она отчаянно искала малейшие признаки пребывания Чарли. У ручья его не было. Она не могла этому поверить, и хотя она молилась, чтобы Чарли уехал, все же не могла поверить, что он мог просто бросить ее одну с теми двумя мужчинами. Но выходило именно так. И что теперь? Как я объясню исчезновение мифической матери-настоятельницы? — подумала она. Может быть, мне спрятаться где-нибудь, пока эти охотники за головами не уедут? Анжелина снова огляделась вокруг, прищурив глаза. Она поискала удобное место. Ничего подходящего. Вокруг лежала такая же бесплодная местность, как и в большинстве районов Техаса. «Эй, леди!» Крик заставил Анжелину вскочить и закружиться на месте. «Мы не можем сидеть здесь целый день. Приведете ее, или мы сами придем, чтобы привести ее сюда?» «Она одевается», — отозвалась Анжелина, чтобы протянуть время. Но прежде чем слова вылетели из ее рта, она услышала, что оба уже направляются к ней. Страх сдавил грудь. Скрыться некуда, и ее, золотого спасителя, нигде не видно. Коротышка бросился сквозь кусты, больно схватил ее за руки и дернул к себе. Заговорив в первый раз, он приблизил к ней свое лицо и грубо спросил, где он. «Кто? Я не знаю, о ком вы говорите». Тогда он тряхнул ее так сильно, что лязгнули зубы, и ей показалось, что глаза вот-вот выскочат из орбит. «Колтрейн! Мы знаем, что вы с ним. Где он?» Высокий человек подошел, чтобы Анжелина увидела его. Он грустно покачал головой. «Боюсь, если мой друг по-настоящему рассердится, я не смогу его успокоить. Только скажите ему то, о чем он просит, и мы вас отпустим. Мы не хотим сделать вам больно, леди, но придется, хотя мы этого и не хотим». — Говори за себя, — прорычал человек, державший Анжелину. — Она женщина Колтрейна. Мне кажется, мы должны попробовать то, чем он лакомился перед тем, как мы приехали. — Я не знаю, о ком вы говорите. В своем голосе Анжелина услышала нотки отчаяния и, чтобы побороть ужас, судорожно сглотнула. Она уже играла эту сцену раньше. Но на этот раз не оставалось сомнений, что она окажется в проигрыше. Правда, не знаю. Я солгала, так как не хотела говорить, что путешествую одна. Мой отец умер на прошлой неделе, и я похоронила его по дороге. Я еду домой. Человек тряхнул ее снова. Только один раз, но от этого ее шея дернулась назад, и перед глазами замелькали разноцветные пятна. «Мы не верим вам, леди. Говорите правду или...» За глухим звуком удара последовал стон, достигший ушей ошеломленной Анжелины, затем послышался щелчок взводимого курка. Она заморгала, чтоб прийти в себя, и с трудом сосредоточила взгляд на человеке, стоявшем перед нею. К его виску был прижат револьвер. Изумление на лице охотника за головами вызвало у Анжелины приступ истеричного смеха, заклокотавшего в горле, но звуки, вырвавшиеся из ее рта, больше походили на рыдание. — Отпусти девушку, — прохрипел Чарли. — Отпусти по-здорову, или я выбью тебе мозги. Анжелина тут же почувствовала, что свободна, и, спотыкаясь, отошла подальше от охотника за головами. Высокий лежал без сознания на земле у ног Чарли. — Черт возьми, Анжелина, вы же совсем не умеете лгать. — А разве это плохо? — спросила она, заикаясь и все еще стуча зубами от страха. — Плохо, когда у тебя нет выбора. Напомните мне, чтобы я как-нибудь научил вас и этому. — Нет уж, спасибо. А где же вы были? Чарли нахмурился, продолжая пристально смотреть на стоявшего перед ним мужчину. — Ну где, как вы думаете, я мог быть? Почти все это время пытался выбрать точку для стрельбы, безопасную для вас. Но вы постоянно мне мешали. Анжелина чуть не задохнулась. «Вы хотите сказать, что собирались стрелять в этих людей?» «Сестра! Да они бы застрелили меня и сделали то же самое или что-нибудь похуже с вами, если бы мы только дали им хоть полшанса. И когда же вы, наконец, поумнеете? Изумленная Анжелина могла только ошеломленно смотреть на Чарли. Но он оставался вполне серьезным. Он бросил взгляд в ее сторону и так же быстро перевел взгляд на человека, которого держал под прицелом. — Закройте рот, сестра, а не то мухи налетят. Она так поспешно захлопнула действительно открытый рот, что зубы лязгнули, а Чарли при этом снова причудливо скривил губы, довольный ее уступчивостью. — А теперь принесите-ка мне веревку, чтобы мы смогли связать этих двоих и смотаться отсюда. — Далеко не уйдешь, Колтрейн. Охотник явно глумился над ним. — Наши парни ищут тебя от Техаса до Калифорнии. — Я и сам так думал. Только вот сейчас волнуюсь за вас. Подержи-ка ручонки так, чтобы я мог их видеть. После того, что вы тут наговорили сестре, мне сейчас больше всего хотелось бы всадить по пуле в каждого из вас. Может, я так и сделаю? Шутки ради. Охотник побледнел, капли пота покатились по его пухлым щекам. «Да оставите вы когда-нибудь свои разговоры про убийство и стрельбу!» — закричала Анжелина, ошеломив себя и остальных своей страстностью. Чарли нахмурился. «Что с вами?» Анжелина круто повернулась и ушла, не удостоив Чарли ответом. Спорить с Чарли Колтрейном не имело никакого смысла. Упрямые люди всегда правы. Если бы довелось, то она вполне согласилась бы признать, что в опасных ситуациях он оказывался опытным человеком. Она же только вносила путаницу, и все же он ее напугал, когда стал обсуждать возможность убийства так же спокойно, как если бы речь шла о погоде. Все больше и больше она убеждалась в том, что Чарли Колтрейн не тот мужчина, каким ей хотелось бы управлять. Через несколько минут Анжелина вернулась к Чарли с веревкой, не обращая внимания на его вопросительный взгляд. Вскоре после этого оба охотника лежали надежно связанными. Один еще так и не пришел в сознание, хотя Анжелина осмотрела его голову и, не найдя серьезных повреждений, решила, что с ним все будет в порядке. Они с Чарли возвратились в лагерь. Анжелина загасила костер и начала скатывать свою походную постель. Когда она повернулась, чтобы идти к лошадям, Чарли загородил ей дорогу. Она вызывающе откинула голову и посмотрела ему в лицо. Тень от шляпы скрывала его глаза, но потому, как он смотрел на нее, она все равно заметила в них переполнявшее его замешательство. — Вы не хотите рассказать мне, что там произошло у ручья? — Нет. Она попробовала пройти мимо него. Он остановил ее, взяв за руку. — Да. И еще я хочу знать, почему вы так сердиты? Вы думаете, что я уехал бы и оставил вас одну? Я не знала, что и думать. Я очень испугалась. Вам давно пора понять, что я никогда не оставил бы вас с ними, Анжелина. Чарли перестал сжимать руку девушки и теперь держал ее скорее нежно. Анжелина снова посмотрела на него. — Почему? — спросила она. — Как я могла бы об этом догадаться? Вы можете считать меня кем угодно, но только не трусом. Я бы не ушел, оставив женщину наедине с двумя такими людьми, особенно когда она идет на все, лишь бы только защитить меня. Чарли подошел к ней вплотную. Его тело касалось ее, и Анжелина затаила дыхание от этого восхитительного ощущения. Ей казалось, что у нее нет сил отвести взгляд от его глаз, удерживавших ее, хотя она знала, что должна бы поскорее отпрянуть и от него, и от искушения, которое он в себе таил. «Зачем вы это сделали, Анжелина?» Его голос прозвучал и как шепот, и как рычание одновременно. «Вы же солгали ради меня. Разве это не грех?» «Грех, конечно», — ответил ее разум, когда тело отвечало совсем на иной призыв. Чарли нагнул голову и коснулся губами ее губ нежным поцелуем. Она прижалась к нему, подняв руки, чтобы взять его лицо в ладони и притянуть еще ближе к себе. Внезапно все страхи, охватившие ее с тех пор, как она впервые увидела охотников за головами, превратились в совсем иные ощущения. Если бы все шло по-другому, если бы Чарли не оставался тем, кем он слыл, опытным и опасным преступником, объявленным вне закона, они уже лежали бы мертвыми. Но они были живы. И она припала к нему, к его жару, к его страсти, к его жизни, как ее губы припали к его губам. Когда прошло первое удивление от ее неожиданной страсти, Чарли ответил на ее поцелуй. То, что началось как нежное касание губ, стало гораздо большим, поскольку он сумел убедить ее открыть свой ротик. Когда его язык вошел в ее рот, Анжелина встретила его нежным касанием своего язычка, дрожа от огня, охватившего ее тело. Она ерошила пальцами его волосы, склонив голову так, чтобы полнее испытать весь жар его страсти. Чарли с трудом оторвался от ее губ и со смущением, читавшимся в его глазах, посмотрел на нее. Она снова прижалась к нему, подставляя губы для поцелуев, но он резко потряс головой и отстранил ее от себя. Они оба часто дышали, и резкий звук их дыхания нарушал покой раннего утра. — Черт возьми, что вы делаете, Анжелина? — Целую вас. Я подумала, что это как раз то, чего вы хотели. — Хотел. И сейчас хочу. Он выпустил ее из своих объятий и провел рукой по волосам, которые она так недавно гладила. — Но вы же не хотите. Или хотите, но не по-настоящему. Я знаю, что вы чувствуете теперь. Иногда кажется, что ты вот-вот умрешь, и потом, когда выясняется, что ты не умер, тебе вдруг хочется доказать, что ты все еще жив. Он резко рассмеялся. Я и сам бывал в таком состоянии. Но вы не должны целовать меня только поэтому. Вы сейчас не понимаете, что делаете. Гнев и смущение вспыхнули в Анжелине почти одновременно. «Я очень хорошо понимаю, что делаю. Я уже не ребенок, Чарли Колтрейн». Проклятая близость. Он вытянул руку, чтобы остановить ее. «Вы молоды, неискушенны, и вы собираетесь стать монахиней. Вы сказали однажды, что не поцелуете меня снова, пока я не попрошу об этом. Что ж, я попросила. Насколько я помню, я сказал, что вы будете меня умолять. Долгий вздох вырвался откуда-то из глубины его груди. Черт, я сказал это только для того, чтобы вывести вас из себя. Я ведь только человек, сестра, и притом не очень хороший. Я совершил несколько ужасных вещей, но в большинстве случаев у меня были на то основания, и только поэтому я до сих пор могу жить в согласии со своей совестью, хотя едва ли. Если я погублю вас, если разрушу вашу мечту, то сделаю это только ради своей эгоистичной потребности. С этим я уже не смогу жить. Он глядел ей прямо в глаза, и от искренности его слов у Анжелины перехватило дыхание. Теперь моя очередь умолять вас, сестра. Не целуйте меня снова. Не прикасайтесь ко мне. Я не смогу каждый раз отворачиваться от вас. Черт возьми, я хочу вас слишком сильно.